Отдых в горах. Наконец-то, вырвавшись из засасывающих унылых дел, мы, Дзинь, Леха и я сидели в знаменитом горнолыжном кафе «Ай», из которого открывается такой вид, что действительно хочется сказать «Ай». Солнце жарит через стекло, в чашечках знаменитый местный глинтвейн, кофе с портвейном, шапки сняты с упарившихся голов, брошены на пол. «А помнишь, Леха мне говорит, как в приюте 11 мы зуб тебе вырвали?» «Конечно», — говорю я. «С самого начала нашей дружбы мы спортом занимались. Сначала греблей. Только тот, кто жил в Ленинграде, может представить, как это прекрасно. Ранним утром пройти на байдарке по широкой дымящейся Невке или на закате в штиль выйти в розовый зеркальный залив. Потом новое увлечение – альпинизм, и вот делали траверс вершины и заночевали в приюте 11. Вымотался я уже совершенно, спускался к приюту, как сомнамбул, и все в глазах расплывалось. Склон крутой, заросший рододендронами, листья у рододендрона мясистые, скользкие, ноги уезжают вперед. Падаешь в полный рост, плюс еще добавляется тяжесть рюкзака. Встанешь, потрясешь головой, сделаешь шаг, снова бац, причем каждое падение равносилен нокауту. Уже в темноте подошли к приюту, расположились, и тут почувствовал я, что у меня дико болит зуб, голова раскалывается. «Но это ерунда, Дзиня», — сказал, — «сейчас мы тебе его вырвем». Пошарили в темноте под нарами, нашли шлямбур и огромный ржавый замок. Посадили меня на табурете посреди комнаты, говорят, «Открой рот!» Приставили шлямбур к зубу, стали бить по шлямбуру замком. От боли в глазах потемнело, душка брякает прямо перед носом, потом какой-то особенно удачный удар. Я падаю, теряю сознание, прихожу в себя, ребят, согнувшись, стоят надо мной. «Эх ты, — говорят, — как следует на табурете не умеешь сидеть. А еще хочешь, чтобы мы зуб порвали у тебя?» «Да, замечательно было, — вспомнил я». Я встал, пошел по горячей террасе, взял еще по чашке глинтвейна. «Ну, расскажи нам, Зыня, как ты так в гору пошел?» — в это время спрашивал Леха. «Просто повезло ему, что он в контору эту попал», — возвращаясь с чашечками, сказал я. «Как же!» — усмехнулся Зыня. «Многие не хуже меня попали, а до сих пор мелкими клерками трубят. Дело не в этом. Главное, с шефом наладить творческий контакт». «Ну и как ж ты наладил его?» «Обычно», — Дзиня плечами пожал, — «прикинулся для начала, что так же без ума от рыбалки, как и он. Договорились вместе поехать, только смотри, умные люди меня предупреждали, ни в коем случае выпивки не бери». Он к этому очень болезненно относится, недавно завязал. «Ясно», — говорю, — «но взял на всякий случай один из маленьких». Утром проверили с ним донки, исправили уху. Он говорит, пить, конечно, омерзительно, но сейчас под уху сам Бог велел. «Я сплаваю», — говорю, — «а до деревни ближайшие 4 километра». Дзиня со вкусом прихлебнул глинтвейна. Полез в палатку, я якобы куртку надеть, и незаметно одну маленькую сунул в карман. «Серьезно, что ли, поплывешь?» — шеф меня спрашивает. «Раз надо», — скромно потупившись, отвечаю, — спустился к лодке, поплыл. «Только маленькую бери, и все!» — вслед мне кричит. Заплыл я за ближний мыс. Лодку остановил, часок поспал обратно к грибу. «Ну ты человек», — потирая руки, шеф говорит. Выпили, насладились ухой. Поплыли по огромному там озеру, продрогли насквозь, но рыбы, надо сказать, поймали немало. «Да», — говорит он, — «так и застудиться недолго. Сейчас маленькую для согрева просто необходим. Я сплаваю», — говорю, — и так, по его понятиям, я 11 раз мотался туда-сюда. В конце уже не удивляло его, что весь маршрут у меня в оба конца не больше 5 минут занимал. Потом он обнял меня и сказал, «Я думал, среди молодежи теперешней нет людей. Теперь вижу, ошибся я». «И все остальное, как говорится, дело техники», — высокомерно подытожил Дзиня. Ну и пошло-поехало. Делегации, симпозиумы, конференции в Греции, в Югославии, в Швеции. Везде одно и то же. Гостиницы, залы для заседаний. Дзиня устало махнул рукой. В Швеции, правда, удалось довольно приличное лыжное снаряжение купить. «А где же оно?» — спросил я. «Завтра увидите», — ответил Дзиня. «Сегодня лень распаковывать». «Да», — завистью глядя на Дзиню, — сказал Леха. «Здорово ты!» «Да нет», — заговорил я, — «карьеры подобного рода меня не волнуют. Как правильно сказал один поэт, позорно ничего не значит быть прытчей». Дзиня и Леха незаметно переглянулись за моей спиной, С некоторых пор у них почему-то считается, что я не смышленыш какой-то, за которым нужен глаз да глаз, иначе забредет он неизвестно куда. Почему это установилось, трудно сказать, но многократно я это уже замечал. «Все, напился наш герой!» Дзиня усмехнулся, демонстративно повернулся ко мне спиной, и они с Лехой минут еще 40 умные разговоры вели. Ночь я не спал. Все думал, может, действительно, как-то не так я живу. Рано утром поднялся, зашел за Лехой. Много раз я уже такой эффект замечал. Находишься с каким человеком вдвоем, он абсолютно нормально с тобой разговаривает. Появляется третий, этот же человек вдруг начинает тебя страшно лажать. «Вот герой наш!» — подталкивая меня в номер Дзини, усмехнулся сразу меня и тон Алексей. Но, к счастью, и Дзини оказался в разобранном состоянии, мятое лицо, сечка на волосах. «О!» — застонал он. «Уже вставать! Подъем!» — сказал я, «а то побьем!» «Нет, ну я так не могу!» — заговорил он. «Я должен чисто выбриться, выпить кофе, сделать массаж, джем, джус. Нет, не раньше, чем через час». «Может, мы пока очередь на подъемник займем?» – подобострастно предложил я. «Умоляю!» – протянул Дзиня. Мы покинули номер, направились к подъемнику. Очередь была метров на 300. Ну что ж, первый раз ждать – это еще ничего, можно постоять. Это потом, когда уже спустишься несколько раз, охватывает такой азарт, что драки то и дело вспыхивают в очереди. Но первый раз это еще куда ни шло, тем более великолепного нашего лидера еще не видать. Когда Дзини появился возле подъемника, все сразу умолкли, наступила тишина. Какой-то невиданный еще в наших краях комбинезон, заостренный спереди, как рыцарские доспехи для обтекания воздухом, огромные темно-фиолетовые окуляры, шлем, все это с названиями фирм, какие-то уникальные черно-сизые крепления, палки, такие пока доводилось видеть только в специальных журналах, изогнутые на концах во избежание флаттера, вибрации. Очередь молча расступилась. Конечно, можно было пока и подраться, время кротая. Но когда появляется специалист такого класса, об чем речь? Дзиня расстегнул молнию на рукаве, швырнул в рот какую-то тонизирующую таблетку и, махнув там рукой, унесся на креслице подъемника. Мы видели в дальномер, как Дзиня соскочил с креслица. Дальше был только бугельный подъем. Дзиня зацепился сзади штангой и стал подниматься еще выше уже на лыжах, превращаясь в невидимую почти точку. Вскоре он исчез, затаив дыхание, очередь стала ждать. Минуты через две на склоне появилось снежное облачко. Оно приближалось стремительно и прямо. Гул восхищения прошел по толпе. Когда же он собирается тормозить? Оказалось, он и не собирался тормозить. Сходу он налетел на очередь, повалил всех подряд, как кегли, и, взлетев на небольшом пригорке, застрял в кустах. Потирая ушибленные места, все бросились топтать бывшего своего кумира, но мы с Лехой отстояли его. За долгим завтраком был произведен анализ случившегося, разобраны ошибки. Решено было с завтрашнего дня приступить к тщательнейшим, жесточайшим и заматывающим тренировкам. «Может, не стоит пока, Рубка?» – вставил я. Дзиня и Леха снова переглянулись за моей спиной. «Все!» – жестко произнес Дзиня. «Хватит дурочку валять. Завтра спускаемся с самого верха». Весь день меня преследовали кошмары. Я уже спускался один раз – и не сверху, причем, а всего-навсего из середины, и то вылетел на лавиноопасный склон, по которому в тот же самый момент лавинщики выстрелили из пушки. И вот покатился я, и следом за мной сдвинулась лавина. Весь день я представлял, как лавина меня настигает, хотя в тот конкретный раз удалось уйти. Вечером, когда я ложился спать, кто-то требовательно постучал. «Опять не в ту сторону головой ложить», — строго произнесла дежурная по этажу, появляясь. «Но я же объяснял вам, в ту сторону головой мне душно». «Не имеет значения», — произнесла она. «У меня на этаже все должны спать головой в одну сторону». Дежурная с достоинством удалилась, и через минуту снова раздался стук. Я с досадой распахнул дверь. За дверью в тонком пеньюаре салатного цвета стояла очаровательная рыжая соседка, на которую я давно уже пялил косенькие свои глаза. «В электричестве что-нибудь понимаете?» — улыбаясь, спросила она меня. «Разумеется», — ответил я. «А что?» «Да вот, кипятильничек сломался», — соседка протянула мне никелированную спиральку с ручкой. «Чаю захотела попить, и не получается». «Ясно», — сказал я. Мы поглядели друг на друга. «Когда можно зайти?» — улыбаясь, спросила она. «Можно через 10 минут, можно через 5». «Ясно», — она твердо выдержала мой взгляд. Как только дверь за нею закрылась, я, ликуя, подпрыгнул, коснулся рукой потолка. За секунду я починил кипятильник. Проводок был просто оборван, она даже не пыталась этого скрыть. Я поставил на подоконник стакан, подстелив газету, опустил в холодную водопроводную воду кипятильничек, демонстрируя мощь техники, вода сразу же почти забурлила. Дрожа и сидел в кресле, раздался стук. Я впустил соседку, она обняла меня, и я вздрогнул, почувствовав низом живота колючую треугольную щекотку. Потом я вдруг заметил, что на стене почему-то сгущаются наши тени. Я обернулся и увидел на подоконнике костер. В центре пламени лежал кипятильничек, расколовший стакан и вывалившийся на газету. Я поглядел на это пламя, потом на соседку и выбрал то пламя, что было ближе. Утром дежурная по новой зашла ко мне поглядеть, в ту ли сторону я сплю головой. «Так», — оглядев номер, — сказала она, — «с вас 696 рублей 20 копеек». «6 рублей я дам», — потупившись, сказала соседка. Потом я поглядел на несгоревшие каким-то чудом часы, полдень. Вот тут я испугался, все рухнуло, опоздал на жесточайшие изматывающие тренировки, назначенные на 8. Теперь, кроме презрения, мне нечего ждать от моих друзей. Лехи в его комнате, конечно, уже не было, я помчался в гостиницу к Дзине. Его в номере не было, но дверь почему-то была открыта. Я вышел на горячий балкон, чтобы посмотреть на подъемник, и увидел прямо под собою нагретой солнцем стены потрясающую картину. Дзинь и Люх играли в пинг-понг, лениво перестукиваясь треснувшим шариком. Тут же на теннисном столе стояли открытые бутылки с пивом, на газетках лежало вобла и замечательный местный сыр Чинах. «Куда ж ты пропал?» — закричали друзья, увидев меня. «Давай сюда!» «Вот это хорошо!» — радостно думал я, сбегая по лестнице.